можешь увидеть там картину, да? Я ее вижу, эту картину. Но, ну, говорит, допустим, какую-то конкретную вещь можешь увидеть там вот предмет, да, стол. Да. А помимо стола, то есть я вижу свой, да, понятно? Да. А помимо стола, рядом с ним вокруг, я вижу какие-то отдельные двигающиеся предметы, да, которые я не могу. Да. Они имеют форму, цвет и странные очертания. Вот если я очень хочу посмотреть, я их не вижу. Да. Это вот я должна что-то сделать, не должна, я не знаю, что они видят. Пусть летают. Пусть летают? Это не вредно. Да. Да. Обратный взгляд для клиента. Завтра. Обратная связь от клиента завтра. Пока можете просить его головой или просить, чтобы он сказал что-нибудь. А, сказать ничего. Можно. Потому что чувствуется, когда просишь его головой, он делает такое, он делает это, он делает это с таким трудом. Да. Вот потому что да. Как бы есть ряд моментов, которые очень хочется завтра. Да. Человек может говорить в трансе. Но многих этому нужно научить, они этого не знают, этому нужно объяснить. Некоторым объясняют, потом жалеют, что объяснил. Обратно уже невозможно заткнуть. А многих это выводит из транса, или как минимум выводит на более легкий уровень транса. А? Ну, чтобы говорить, должно сознание работать. Да, хотя бы частично. Да. Завтра поставь сигнал и если да, в трансе, ты четко отслеживаешь, что говорит терапевт. Ну и что? То есть это вполне нормально. Он же умные вещи говорит. Умные, вот. Да. Он у человека приятно послушать. Мне был очень интересный опыт. Ага. Пока я вводил клиента в транс, после того, как мы прояснили цель, я понял, что я совершенно забыл, какие у него цели были. И пришлось работать. Причем я точно понял, что вот когда он мне говорил, я помню. Но вот на тот момент, когда уже в процессе транса, я его спустил, я все-таки завершил работу. Это, да, поэтому я приучил себя в процессе работы записывать то, что я делаю. По ходу. Левой рукой рассказываешь, правой записываешь. Или наоборот? Хотя бы коротко. А? Если я, допустим, забыл, какую там цель, а можно сказать, ту цель, которую ты можно хотел. Ну, так я так и говорил, да. Поставленная цель, да. Та цель, которая для тебя так важна. Я, собственно, так и делал. Ну, вот там феномен, да, поражение. Мы вот тут в перерыве обсуждали, да, какие люди разные, и все друг на друга не похожи. Я когда начинал заниматься этой деятельностью, у меня было стойкое убеждение, что все абсолютно ненормальные, и я один нормальный. У каждого свои тараканы, да, и... Вот. А теперь, по прошествии многих лет, я понял, что просто границы нормы настолько широки, что они практически включают в себя все. И научился получать удовольствие от человеческого разнообразия. Действительно, все разные. Всегда. Это здорово. Да. Это потом, это отдельным номером программы, да, очень подробно будем разбирать. Да. У нас сегодня получился вообще интересный, я уже в середине того, как вела ее в транс и говорила, поняла, что мы вообще с тобой поговорить о задачах, о целях, пойдем и просто пошли. И в такой ситуации, мне кажется, ведь подсознание все равно может какую-то выбрать проблему, которую оно будет решать через участие сознания. Но мы-то с тобой женщины, мы знаем, что важно. В этой жизни. Так тоже можно. Задача не решена. А? Быстро проверка сказала, что задача не решена. Когда решится? Когда решится? Когда вы будете к этому готовы. В общем-то, не важно, какой уровень транс, мы глубокий, наверное. Откуда вы знаете? Она сказала. А что, это кто? А что значит не смогла диссоциироваться? Что это значит? А как надо? Ну, у нас... я пыталась... Мы представили облачко, на котором она летит. Да. А внизу она, чтобы она себя сверху видела, как она внизу, да, круче икон. Она не смогла. Ну, не важно. Ну, не важно. Кто-то может, кто-то не может. Какая разница? Ты на одно и то же делаешь много разных вещей. И ты никогда не знаешь, что сработает из того, что ты делаешь. Поэтому, когда что-то сработало, ты не знаешь, что сработало из того, что ты делал. Потому что ты делал много разных вещей. Какая разница, если что-то сработало? Это еще ерунда. А вот когда человек выходит из транса и говорит: извините, у вас ничего не получилось, никакого гипноза не было. Все помню, все соображал, все слышал, все ощущал, да. Все что угодно, это только не гипноз. Да, наверное. Хотя ты... Я знаю одного уникального совершенно человека, который прошел все 8 циклов, который регулярно впадает в глубокие трансы, это видно для всех. А он уверен, что он ни разу в транс не вошел. А? Не важно, как он. Говорит: докажите мне, что я в трансе. Вот так вопрос ставится. Надо на камеру снять и показать. Ну, может быть. Это не убеждает. Почему? Потому что человеку еще нужно научиться для себя различать эти состояния. Это не важно. Да. А в каких случаях надо использовать углубление транса? Когда ты хочешь получить более глубокий транс. Зачем он нужен? Да, большой вопрос, он совершенно не нужен. Считалось раньше, что от глубины транса зависят трансовые феномены. То есть определенные феномены можно получить на определенной глубине транса. Но это сейчас тоже ставится под сомнение. Вопрос. Ну, это потом, да, феномены, когда будем разные рассматривать. Эффективность работы не зависит напрямую от глубины транса. А вот вспышки света, да, разные световые, это феномены транса? Можно сказать, что это феномен транса. Субъективно транс переживается очень по-разному. Кто-то видит картины, да, образы, у кого-то вообще никаких образов нет. Там, и цветовые пятна, у кого-то вспышки цвета, у кого-то просто туман. Очень по-разному. Я иногда раз слушаю, люди свои трансы описывают, мне просто завидно становится, честно говоря. Многоформатное, цветное, на широком экране, да, с эффектами, там, прелесть. А тут сидишь себе и ничего. То есть каких-то таких унифицированных, да, вот нету, допустим, все очень индивидуально. Очень индивидуально.